Глава вторая. Три проблемы. Раздался звук, стукающий пол трости. Посреди царящей тишины, продолжая надменно ухмыляться, Эльдмейт наблюдал за реакцией Бальзеронда. И вскоре тот сказал: «Вы правы, мы должны проверить это». Значит, на данный момент у нас, по сути, имеются две проблемы», — высказалась до сих пор праздно слушавшая диалог Элеонора. «То, что Святой Король Либрахарт, возможно, не тот, за кого себя выдает, и то, что адмирал флота Джиджи обладает Зенейдом». Проговаривая это, Элеонора подняла один палец, а затем второй. Стоящая рядом с ней Зессия тоже подняла два пальца, подражая ей. Слегка приподняла руку Миша. Все обратили на нее внимание. Рэй пообещал стать Святым Королем. «Ах да, это верно! Что планируешь делать, Рэй? Как ты собираешься стать Святым Королем?» — спросила Элеонора, интересуясь, есть ли у него какие-нибудь идеи. «Собираюсь». Натянуто улыбнувшись, ответил Рэй. «Отвечай нормально! Потому что миссонька, судя по всему, знатно влипла. Не забывай, что ты собираешься стать суверенным совершенно незнакомого мира. А даже если ты им станешь, то миссонька тогда станет королевой». «О чем это ты вдруг?» — воскликнула мисса с покрасневшим лицом. Миссонька, ты согласна жить в Хайфолии?» «Ну, как бы не то чтобы я не хотела там жить, просто я бы сказала, что все это как-то очень внезапно для меня. Если ты хочешь остановить его, то скажи ему об этом сейчас. Когда это случится, будет уже слишком поздно». «Но ведь если я его остановлю, то что мы будем делать с бедствием плоти и Заком? Он ведь точно придет, не так ли?» «Ну, тогда попросим Аноса как-нибудь с ним разобраться и...» «Нет, этого я допустить не могу», — сказал Рэй мягким, но в то же время резким голосом. «Прости, что принял это решение, ни у кого не спросив». Извинился он, а мисса сделала такое лицо, будто ее застали врасплох. «Ничего. Я знал, что это может коснуться нашего мира». Рэй виновато улыбнулся. И все же не сумел проигнорировать разгоравшийся у меня на глазах конфликт, который вообще никак нас не касался. И спустив бледно-синий свет, появился меч духов богов и людей. Рэй прикоснулся к его рукояти. «Но я чувствую, будто этот священный меч, который помогал мне бесчисленное множество раз, теперь просит о помощи уже меня. Я решил, что путь, который устроит Ордова, Бальзаронда и бедствие плоти Изака, нет, всех в мире священных мечей Хайфоли и мире бедственной пучины Ивизейна, обязательно должен существовать». После этих слов Бальзаронд вышел вперед. Он посмотрел на Элеонору, Миссу и в конце концов на меня. «Вся ответственность лежит на мне, Бальзаронде! Сейчас у меня нет никакой поддержки, поэтому я вынужден просить о помощи этого великого героя. Несмотря на то, что Рэй живет в другом мире, он был избран Эвансманой, и даже Радужная Дорога указала ему путь. Он единственный на всем свете, кто сможет достичь истинной Радужной Дороги, о которой мечтал мой отец Ордов». Встав на колени и склонив голову, Бальзарон попросил: «Если Святой Король не тот, за кого себя выдает, то Рэй — единственная надежда мира священных мечей. Хотя даже если Святой Король настоящий, он все равно утратил гордость аристократа-охотника и более недостоин править Хайфолией», — откровенно заявил о своем недоверии к нынешнему святому королю Бальзаронд. «Я готов подождать некоторое время, пока в Хайфолии не будет найден новый путь, а до тех пор я клянусь, что поставлю свою жизнь на кон, чтобы защитить этого гордого героя и во что бы то ни стало вернуть его в Академию Владыки Демонов. Я не дам ни одной искре конфликта полететь в мир реинкарнации Мелития, поэтому я молю». Элеонора растерянно посмотрела на меня, а Саша бросила на меня взгляд, который как бы говорил: «Ну и что мы будем делать?» «Искры конфликта полетят в любом случае». Стоило мне сказать это, как Бальзарон стиснул зубы. «Но в обмен на мою жизнь! Вмешательство Академии Владыки Демонов в прошлый конфликт есть не что иное, как акт враждебности по отношению к Хайфуле и Поблахитара. Хотя идеал стремления к штилю Среброводного Священного Океана Альянса Академии, возможно, заставит в какой-то степени прислушаться к нам, Мелития все равно окажется в сложном положении. Пока что о том вмешательстве никому ничего не известно. Входить во дворец Поблахитара нам никто особо не запрещал. И все же в ближайшее время, по всей видимости, состоится судебное заседание шести академий, где, я так понимаю, они собираются вынести соответствующее постановление. В такой ситуации, если Рэй из мира Мелития изъявит желание стать святым королем Хайфолии, они однозначно решат, что у нас есть некий скрытый мотив. Это будет расценено как явный акт агрессии против Хайфолии. Не удивлюсь, если они решат, что мы пытаемся взять под контроль сразу две из шести святых верховных академий и захватить реальную власть Поблахитара. «Я уверен, что владычица прислушается к нам, а если так, то...» «Нет». Услышав мое несогласие, Бальзерон сделал предельно серьезное лицо. Похоже, он не понимал смысла моих слов. «Я хочу сказать, что ты можешь ни о чем не переживать». «Чего?» Немного по-глупому воскликнул он. «Искры конфликта все равно полетят. Нет никакого смысла даже думать о том, чтобы попытаться разрешить все мирным путем. Но тогда в мире Мелития... В рядах нашей армии владыки демонов не может быть наглецов, спихивающих ответственность за принятые ими решения на других». Резким тоном высказался отец Миссы Синрегле. «Не говоря уже о том, что я не отдам свою дочь подобному человеку. Мужчина, не способный растопить какую-то там враждебность между миром Ветственной Пучины и миром Священных Мечей, не сможет защитить свою семью». «А-а-а...» Мисса смущенно посмотрела на Сина. Полагаю, он хотел напомнить Рэю об упомянутом ранее факте касательно того, что если Рэй станет Святым Королем, то Мисса, соответственно, станет королевой. «Мне казалось, у нас есть более серьезная проблема». «Нет ничего серьезнее этого», — решительно заявил Син, словно говоря, что в сравнении с будущим браком его дочери вступление на трон Мира Священных Мечей — ерунда. «Или я в чем то не прав, Рэй Грансдури?» В ответ на его вопрос Рэй улыбнулся. «Значит ли это, что если я таки стану Святым Королем, то ты хоть немного, но признаешь меня?» Лицо Рэя пронзил взгляд, который, казалось, мог физически убить, и, спуская беспрецедентное давление, Син заявил. «Вот когда станешь, тогда и поговорим». Бальзаронт наблюдал за их диалогом с полурастерянным видом. Для него это было важнейшее решение, которое могло повлиять не только на жизнь Рэя, но и на будущее мира реинкарнации Мелития. Он даже представить себе не мог, что она будет приниматься в столь непринужденной атмосфере. «Сейчас уже нет никакого смысла церемониться, Бальзаронт. Если защитить хотя бы ту гармонию, которая находится в радиусе видимости, то потом совесть замучает. Уж в этом-то ты со мной солидарен, не так ли?» После этих слов Бальзаронт слегка приподнял голову и горько улыбнулся. «Вы правы, суверен Анос. Только вот поле зрения у вас уж слишком широкое». Я ответил ему своей улыбкой. «А что мы, кстати говоря, с Занейдом будем делать?» — сказала Саша, как только наш разговор подошел к концу. «Что касается магии серебряного уничтожения, то она наверняка будет проблемой для всего Поблахитара. Разумеется, мы не можем игнорировать Джей-Джи, выстреливший магической пулей в прошлого короля Ордова». Сказав это, Бальзаронт медленно поднялся. «Басарам был оставлен моему старшему брату, однако в связи с тем, что он может быть не тем, за кого себя выдает, это должен сделать я. Говоря об этом, Бальзаронт, похоже, что мы тоже имеем некоторую связь с миром магической пули». Он посмотрел на меня с вопросом в глазах. «Эленезия, богиня созидания мира магической пули, некогда была богиней созидания мира Мелития». Бальзаронт выглядел шокированным. Я указал на Мишу с Сашей и продолжил объяснение. «Эти двое — ее дочери. Богиня созидания Эленезия как-то отправила слугу в мир Мелития, когда в нашем мире она должна была уже сгинуть. Поэтому мы не уверены, что она настоящая. Она спасла нас от Арзенанского льва разрушения», — сказала Саша. «Снежный луноцветы», — продолжила за ней Миша. «Это были такие же, как и у меня, полномочия богини созидания мира Мелития». Глаза Бальзаронда округлились. «Как такое вообще? Из-за порядка мира перерождения? Не знаю. Однако странно то, что она не показывается нам лично. Если то, что богиня Созидания связана с Занейдом, правда, то, возможно, она была втянута в нечто скверное». Нельзя также исключить вероятность того, что адмирал флота Джи-Джи ограничивает ее свободу. «Слова, оставленные твоим покойным отцом, и, что важнее всего, адмирал Джи-Джи был его врагом. Такие вещи в долги ящик не откладывают». «Вас понял», — выразил свое согласие Бальзаронт еще до того, как я что-либо сказал. «Я с самого начала был в неоплатном долгу перед вами. Я знаю, что смогу доверить вам также и басарам моего отца, нашего прошлого короля Ордова. Принесем мир в Среброводный Священный Океан. Клянусь вести себя достойно наследника предсмертной воли Ордова». Сказав это, Бальзаронт учтиво поклонился. «Эльдмейт!» Тот повернулся ко мне с выражением лица, которое словно говорило, что он ждал этого. «Наведайся в мир баллады и изучи смысл басарама». «Ха-ха-ха! Райска Голокбардов, значит? Раз уж так, то ты не против, если я заодно возьму с собой учеников и хор владыки демонов? Дозволяю!» Ухмыльнувшись, он вежливо поклонился и наигранным тоном сказал: «Как пожелаете!»